Глава 13. В общем и целом мы сошлись на том, что я природная ищейка. Что-то наподобие собаки-ищейки, использующей магию, чтобы найти след. Как ни странно, такие действительно существовали. Детективы использовали поглотительную магию, то бишь поглощали остаточный магический след, и могли отследить прямую этого вкуса, чтобы добраться до цели. Они состояли в гильдиях наемников и широко использовались. А как показывала практика, нахождение рядом большого количества магов сильно затрудняло и путало поиски. Так что легенда была готова, и мы, как ни в чем не бывало, шагали прямиком в особняк семьи Вильгельм, где меня ждала самая настоящая рулетка. Убьют сразу или потом? Выбора, собственно, не было. Почти у самого забора Мари дала понять, чтобы я шел за ней, а не рядом. Мол, не по рангу мне это. Я согласно кивнул головой, переместился к ней за спину, пробурчал, мол, пошли, и мы вошли на территорию дома ее семьи. То, как резко изменилась обстановка, меня немного поразило. Вроде бы шли серыми улочками. За спиной один камень и ни единой души, а тут вся территория в цветах и клумбах. А цветовая гамма такая разнообразная, что у меня заболели глаза. Я отчетливо определил яблони, розы, сирени, а остальные тысячи растений не были мне известны. Обилие запахов сводили с ума, заставляя голову кружиться. Повсюду была стража, какие-то люди, которые постоянно переговаривались. Странные существа, не похожие на разумных, но и особенно сама площадь за забором. Она была огромной. В самом центре на пригорке стоял роскошный трехэтажный дом. Размер? Ну, сложно сказать. Как мне казалось, туда можно было поселить полноценную деревню. Поэтому дом нельзя было назвать домом. Это... Назовем халупа размером с замок. Когда мы сошли с земли к первым ступенькам дома, нас на секунду остановили стражники у лестницы. Со страхом посмотрели на разъяренное лицо Мари и тут же пропустили. Но вот с лестницей точно было что-то не так. Никак не покидало чувство, будто бы из меня пытаются что-то высосать. А когда в голове зазвучал голос системы, сомнений уже не было. Лестница магическая, и она пытается ослабить меня. Обнаружено внешнее поле, которое может пагубно сказаться на вашем камне и запасе маны. Затараторила она. Отключить внешние раздражители. Ёба, а что, так можно было? Удивился я. Отключить? Да. Давление извне сразу же прекратилось, а в голове появились мысли по поводу таких полей. Можно же назвать их дебафами, да? Любой задрот с говном бы сожрал меня за такую способность. Странности после этого не прекратились. С улицы мы сразу же попали в большой зал. У дальней стены стоял стол, а за ним трон, на котором восседал странный седовласый мужик, лицо которого я не мог рассмотреть, так как он находился очень далеко. «Мари, а почему с улицы сразу сюда?» — полушепотом спросил я. «А как же коридоры, комнаты?» «Не задавай глупых вопросов, господин», — также шепотом ответила она. «Во всех домах так. Жилые комнаты и прочее находятся за тронным залом». «Так, а смысл?» «Чтобы незримый враг не мог проникнуть через двери в наши обители. Это же очевидно». «Не-а». «Магия тронного зала — самая сильная часть дома. Здесь есть столбы маны, свой алтарь. И наш дом стоит над источником природной маны. Так что...» «Понял. Самое защищенное место. Если не сможешь проникнуть сюда, то и дальше входа нет». «Именно». «А окна?» Она не ответила, лишь оглянулась и разочарованно посмотрела на меня. «Мол, какой же ты тупой, господин!» Чем ближе мы подходили к трону, тем отчетливее я различал черты лица и масштабы мужчины. «Судя по всему, как только ты заходишь в дом, перед тобой какое-то преломление, иллюзия. Ибо ни хрена он не статный мужчина. Старик лет 60 по моим меркам. Да, высокий, не горбатый, но старик. Глаза противные, ярко-зеленые. Лицо мудака украшало множество шрамов и морщин. Жизнь помотала дяденьку, определенно. А его голос... «Кого ты привела, Мария?» Скрипуче старчески спросил он. Мария едва заметно поклонилась, и я, несмотря на свое незнание, повторил ее жест. Только поклонился чуть ниже, понимая, что не член семьи, и мне не дозволено ее поведение. И начала говорить. «Отец, я отправляюсь на поиски Ланы, той самой последней из рода тьмы. У меня есть зацепки, а теперь...» Она обернулась и показала на меня рукой. «Имеются ресурсы для поиска». Старик посмотрел с каким-то пренебрежением, цокнул и спросил. «Чем тебе может помочь обычный попрошайка?» «Вот утырок». Я молчал. Мне не давали слова, и из того, что мне рассказывала Мария, я прекрасно понимал, нехер лезть и тявкать. Пускай разбирается и говорит она, а я помолчу и потерплю. Но я злопамятный, а он не в курсе, как и Мари. Кто знает, вдруг я вернусь сюда. И не как тайный покупатель, а как убийца. Или любовник его дочери. От этой мысли невольно улыбнулся. «Тебя смешит присутствие в моем доме?» Старческий скрип сменился на жесткий голос, привлекая внимание. «Внимание! Вам рекомендуется использовать подсказки!» Зазвучал в голове голос системы. «Какие нахер подсказки?» Удивился я. «Я же не в какой-то игре!» «Не хамите господину Монро Вильгельму!» «Эй, а на вопрос ответить?» «Нет, это не игра. Мои подсказки — это лишь жест доброй воли, чтобы носитель не погиб раньше времени». «Никак нет, господин», — с небольшой заминкой ответил. «У меня тик на нервной почве. Непроизвольно улыбаюсь, когда волнуюсь». «Хороший ответ». «А это я ловко придумал. Никогда не слышал о такой болезни». С ноткой удивления ответил старик. «Так значит...» «Он», — начала Мари. «Я не тебя спрашивал». Оборвал ее старик. «Кто ты у нас?» «Что отвечать?» «Импровизируйте. Вы же наследник». Понимая, что отдуваться придется мне, выгнул спину и начал вешать лапшу на уши. «Меня зовут Артемий. Артемий Мостовой. Северное имя. Ты из какого клана?» «Я не принадлежу никакому клану. Семьи нет, аристократом не являюсь». «Хорошее начало». Похвалила система мой ответ. «Это и по твоему внешнему виду понятно, Артемий». Рассмеялся старик. «И какими судьбами носитель имени северных регионов делает у нас на Западе?» «Я наемник, а точнее...» Набрал в грудь побольше воздуха. «Ищейка, использующая природные ресурсы для поисков следов и отголосков чужой магии». «Слышал я о вас, вы не можете колдовать, верно?» Этот вопрос ввел меня в ступор. Я глянул на Мари, которая, словно окаменев, пялилась на отца. И понял, вот она та самая пуля, которая окажется боевой или холостой. Мне нужно думать самому. Думать, как правильнее ответить. Ведь я нихера не знаю про все это. И Мария, между прочим, тоже. По крайней мере, про тех самых ищеек. «Что мне отвечать?» Спросил я сам себя. «Импровизируйте. Здесь нет какого-либо правильного ответа. Вы живете 18 лет в этом мире, а не я. Последний носитель был 1000 лет назад. Я не могу ручаться за изменения в мировоззрении и магии этого мира». «Ты прикалываешься? А как же помощь в правильном ответе?» Но система больше не отвечала. «Нет, господин. Как бы я мог искать магов, пусть и искусственных, без магии?» Видимо, я угадал, ибо лицо старика растянулось и перестало быть недружелюбным. А система по-прежнему молчала. «Я так понимаю, отправляетесь вдвоем? «Да, отец», — не дала сказать мне Мария. «Через городской портал». «Куда и что вам нужно?» «В столицу Тианы, а дальше дойдем до границы, где Артемий начнет поиски». «Не заставляй меня пожалеть, что я даю тебе очередной шанс, Мария», — только и сказал старик, отмахиваясь, мол, валите. «Что? Это все?» Это оказалось как-то слишком просто и очень уж быстро. Монро Вильгельм сидел в кресле возле камина и думал об этой ищейке. Точнее, пытался думать. Мешало одно «но». Состояние здоровья. Руки тряслись, так как приближалась та самая старческая болезнь, которая пугала всех пожилых во всех кланах. Поэтому он резко встал, уронил бокал с крепким пойлом на шкуру зверя, которая лежала под ногами, и двинулся к полке над камином, где находилась заветная трубка. Пригубив 3 грамма чарующих трав, он успокоился и начал мыслить более трезво. Страх, который и вызвал эту тряску, был из-за того самого юноши, которого привела младшая дочь. Что-то в нем, чего вообще не должно было быть, пугало, что-то не то. Почему мне кажется, что он солгал? Почему на него не действовала аура зала, чтобы понять, лжет он или нет? Почему я вообще отпустил их? Монро никак не мог понять, что с этим пареньком не так и почему вообще решился на такой опрометчивый поступок. Он достал из кармана маленькую тоненькую серебряную шкатулку, открыл ее и увидел в ней свое отражение. «Мане», — сказал он в зеркало. «Слушаю вас, господин», — раздался женский голос в шкатулке. «У тебя остались связи в гильдиях наемников?» «Конечно, господин. Я контролирую все, кроме Лиги Теней. Но там, на мой взгляд, и делать нечего». «Не слышал о такой гильдии», — задумчиво пробормотал старик. «Мне нужна информация о магической ищейке». «Какой тип, господин?» Вопрос немного озадачил главу семьи. Он немного пораскинул мозгами и задал новый вопрос. «А какой тип магических ищеек бывает?» На этот раз весьма удивилась женщина по ту сторону зеркала. «Господин, это же очевидно!» Немного помолчав, добавила. «Простите, использующие магию и не использующие?» «Который использует магию?» Наступила длительная пауза. Монро, понимая, что его секретарь начала поиски свитков, где указаны имена, вновь пригубил злосчастную трубку, выпуская в воздух колечки, которые при свете камина приобретали зеленый оттенок. «Господин!» Раздалось по ту сторону зеркальца. Ищейки, которые используют магию, — большая редкость. Почему? Потому что по своей природе они потребители, поглощают магические следы и тем самым ищут цель. А что касается конкретики, у нас и в ближайшем регионе всего два мага. Имена? Салазар Арчивальд и Маргарита Орса. А мог ли к нам прийти другой маг, например? Он еще раз затянулся. Из северных областей. Откуда? Искренне удивилась Мане. «Нет, господин, это исключено. Ищейки, способные колдовать, — редкость сами по себе. А уж то, что творится, когда чужой заходит на территорию...» «Понимаю», — взволнованно сказал Монро. «Мане, еще момент. Как быстро ты сможешь связаться с нашими ищейками?» «Именно владеющими магией?» «Да». «Свяжусь с владельцами гильдии наемников. Сейчас вечер, они должны быть там, и через них найду. Что спросить?» «Был ли у нас в гостях другой маг-ищейка?» 5 минут. Эти минуты длились для Монро Вильгельма целую вечность. Закончив с трубкой, он принялся наворачивать круги вокруг кресла, изредка подходя к окну, чтобы поглядеть из-за темных штор на сад возле дома. Нервы накалились до предела. Он уже в принципе понимал, что никакого Артемия не существовало. И смысл вранья и такого поведения дочери не понимал. «А если...» Но его размышления прервал женский голосок из зеркальца, которое он держал в руке. «Господин Монро, со мной связались владельцы гильдий». «И что? Что они сказали?» Перебил ее Монро. «Они пообщались со своими магическими ищейками. Те сказали, что никакого другого подобного мага у нас не наблюдалось и не чувствовалось. А когда услышали, что на севере могут существовать подобные маги, искренне удивились и рассмеялись. Вашего мага попросту не существует. Или тот, кто выдает себя за него, не магическая ищейка». Глава семьи Вильгельм дослушал доклад и со всей дури швырнул зеркальце в стену. Его болезнь, которая нарастала с каждым годом, вновь проснулась, заставляя все тело трястись. Но неизвестно, то ли это было из-за болезни, то ли от гнева. Мы стояли в самой настоящей очереди из разносортных магов, которые медленно, раздражающе медленно заполняли свитки переходов, чтобы отправиться в нужную точку. Это в некотором роде отчетная документация и способ отслеживания перемещения магов по территории континента. И как я понял, так было везде. Маг брал магический свиток, протокол к нему. Писал и там пункт назначения, сдавал протокол стражнику возле 3-метровой каменной арки, внутри которого было сияющее полупрозрачное полотно. Вставал в то самое свечение, рвал магический свиток, и вуаля, в яркой вспышке он исчезал. Все просто, наверное. Как происходит сам процесс перемещения, я еще не понял. Перед нами было всего два существа, когда Мария заметно разнервничалась. Мы стояли рядом, и когда что-то началось, ее взгляд стал пустым. Губы задрожали, а сама она покрылась потом. В таком состоянии она находилась не больше 2 минут, после чего она ожила, и я спросил. «Что с тобой?» «Призыв семьи», — сказала она. «Я не смогла противиться твоему приказу». «Но это здорово!» — улыбнулся я, не понимая корня проблем. «Нет магии, которая может быть сильнее призыва семьи», — добавила она. «Меня держит твой приказ, и я не могу противиться ему». «А вот чего ты так вспотела!» — задумчиво пробормотал я. «Чего хотели?» «Не знаю». Понимая, что все катится в тартарары, я взял 2 свитка и под диктовку раздражающего листовки заполнил протокол, а затем сам свиток. По классике жанра, как только до пелены оставалось пара метров, не считая сдачи протокола, в портальный зал ворвалась стража во главе с тем самым Монро. «Ты!» — взревел он, указывая пальцем на меня. «Захотел незаконно выкрасть мою дочь». «Что?» — искренне удивился я, застывая на месте. «Я знал, что что-то не так. чувствовал, что ты обманул защиту дома. Кто ты? Сильный аристократ или демон?» Я не стал отвечать, лишь уставился на Мари, которая кивнула в сторону портала. Вызвала ветер, направляя его на стражу, чтобы убрать последнее препятствие с пути. «Схватить их!» Эти 2 метра для меня растянулись в настоящую 100-метровку с учетом сил, которые потребовалось потратить, чтобы преодолеть это расстояние. Мои щиколотки покусывал ледяной ветер, который, судя по всему, пытался замедлить меня. И оставался лишь последний шаг — разорвать свиток. Дальше все было как в замедленной съемке. В меня полетели с 10 заклинаний разносортной магии, если это была магия, но долететь не успели. Мари вцепилась в мое плечо и молила быстрее рвать когти. «Ну а я что? Я ничего. Сказано, сделано». Нежелательный пассажир все-таки нашелся. Тот самый листовочник схватил меня за край рубашки ровно в тот момент, как я разорвал свиток. «Прекратить!» — заорал Монро в тот момент, когда парочка исчезла из телепортационного зала. «Вы куда палите? За его спиной стояла моя дочь». «Господин!» — виновато начал местный стрелок. Все было под контролем. Магия была нацелена только на юношу. «Тогда почему он сбежал?» Еще громче взревел Монро. «Не могу знать», — ответил стрелок, почесывая затылок. Морозное замедление на него не действовало. Агрит вон воздушное давление натравил. А юноше хоть бы хны. Что он такое? Но Монро не ответил. Он быстрым шагом направился к регистрационному столу, молясь, чтобы протокол последней телепортации был там. Он яростно раскидывал свитки с чужими именами, где не было имени его дочери и ее спутника. Его обманули. Обвели вокруг пальца. Он не знает, куда они перенеслись. «Чёртова бумажная волокита! Где распределитель?» Закричал он, но его вопрос остался без ответа. Тот самый распределитель как раз-таки и был тем, кто реально старался задержать юношу и по своей глупости телепортировался вместе с ним.